395. Гуру. Какая огромная сила заключается в явлениях утверждения или отрицания, веры или неверия, признания или непризнания? В сущности говоря, они определяют судьбу человека. Сказано: «Верующий в Меня имеет вечную жизнь». Простая вера в слова Спасителя имеет следствие чрезвычайной значимости. Признание или непризнание тонкого мира решает будущее духа. Отрицание жизни после освобождения от тела лишает отрицателя возможности сознательного пребывания в мире надземном. Даже чтобы через улицу перейти, надо быть безусловно уверенным, что это возможно. И кто же станет пахать и сеять, если не будет веры, что семена прорастут и дадут жатву? И так абсолютно во всем. Ибо вера – двигатель жизни. Вопрос лишь в том, во что верить и как верить.